Глава 10. Толпа моментально обступила меня. Словно они только этого и ждали. Учеником, который преградил мне путь, оказался магистр огненной стихии. Плюгавый, на чересчур дерзкий парень, лет 20, не больше. Окинув взглядом толпу, я пришел к выводу, что это ученики какой-то академии. С такими абсосами у меня разговор всегда был короткий, а сейчас и подавно, потому что время было практически на исходе. Отошел с дороги, приказал ему я, чем вызвал смешки в толпе. «Какой борзый, а не боишься?» — спросил он с усмешкой. Кретин попытался положить мне руку на плечо, а не перехватил его руку и, взяв кисть на излом, стал ее длинно ломать. «Ай! Ай! Отпусти!» — заскулил он. «Псина, ты к кому тянешь свои грязные руки?» Совсем попутал, доломав руку до момента, когда он опустился на колени и с размаху пнул его в грудь. Парень отлетел на несколько метров в сторону входа, расчистив мне тем самым дорогу. Дожидаться, пока шокированная толпа придет в себя, я не стал и, переступив через него, направился к входу. Он сам виноват, что встал у меня на пути. Когда я зашел в кабинет, Константин Львович расплылся в улыбке. «Ну точно, сволочь, что-то подготовил для меня». А вот и наш претендент соизволил появиться. Константин Львович указал на меня пальцем. Архимаги, сидевшие на диване, окинули меня взглядом и продолжили попивать свой виски со льдом. «Заходи, Дмитрий, не стесняйся. Директор предложил мне сесть в кресло напротив него. Сегодня великий день для нашего интерната», — продолжил он. «В связи с чем к нам с визитом приехали уважаемые гости из Новосибирска. И как ты уже должно быть догадался, в качестве независимых экспертов они будут принимать у тебя экзамен». Вот паскуда. Неужели я оказался прав, и вся эта толпа собралась по мою душу? Неужели они так меня боятся? Нет, этого не может быть. Слишком много народу для такой мелкой сошки, как я, тут что-то другое. На что? Ответов у меня не нашлось. А проверять они мои навыки будут вместе или по очереди? Я ухмыльнулся. Архимаги тоже оценили мою шутку. Вон какие довольные рожи, значит, они уже в курсе, что будет дальше. Не переживай, Константин Львович отмахнулся от моего вопроса. Проведем несколько спаррингов со студентами, покажешь, на что способен, и можешь валить отсюда на все четыре стороны. А мы продолжим культурную программу. Константин Львович, взял слово архимаг земляной стихии, я думаю, для того, чтобы оценить способности этого юноши, хватит и моего коллеги. Я бы предпочел прогуляться по окрестностям, чтобы подготовиться, а немного замялся, посмотрев на меня, к предстоящим торжественным мероприятиям. «Я тоже так считаю», — подтвердил решение коллеги архимаг воздушной стихии, «не будем терять понапрасну время, нашим ученикам еще нужно будет подготовиться». «Надес, наше снаржение готово», — он задал вопрос. «Как вам будет угодно, директор даже спорить не стал, а лишь слегка поклонился. Все снаряжение находится на соответствующих точках, в таком случае давайте приступать», — заключил, а не поднялся из кресла. А вот и ответы на мои вопросы. Ожидали они точно меня, чтобы убедиться, что и не создам проблем в будущем. А вот дальше они собрались куда-то в лес или скорее горы. Я ВСП умнил про трупоедов, которому явно кто-то руководил и стража со снайпером. Что, если все это звенья одной цепи? Но зачем им понадобились твари? Я хотел себя успокоить тем, что рассказал все генералу, и тут до меня начало доходить. Что сейчас генерал и все егеря заняты устранением пробоя за много километров отсюда. Может быть, в этом и был хитрый план. Но опять же, зачем? Информации по-прежнему было слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы. Как только наша делегация вышла во двор, ко мне подскочил упырь, который уже успел оклематься. «Ты», — прорычал он, — «ты заплатишь мне за все». Смотреть на бедолагу без сожаления было невозможно. Весь в пыли, он так и не смог очистить свою черную форму, истерит и брызгает слюной. Я демонстративно поморщился, что не ускользнуло от взгляда архимагов. «В чем дело, Давид?» Архимаг воздушной стихии обратился к своему студенту. «Он напал на меня?» Обиженно ответил он. «Он?» — удивился архимаг. «Ты же понимаешь, что он всего лишь ученик». На площади перед администрацией послышались смешки. Кто-то даже назвал Давида олухом. С такими друзьями и враги не нужны. Я ничего не слышал, Архимаг потерял интерес к нашему инциденту и пошел дальше, выдвигаемся на полигон. Давид зыркнул на меня, на это вызвало у меня только улыбку. Действительно, Олух раз попытался решить вопрос через своего преподавателя. Куда мы идем? Я поинтересовался у Константина Львовича, когда мы свернули на тропинку в лес. Мы направляемся на старый полигон, Анихидно улыбнулся, вдохнув воздух полной грудью. Он буквально наслаждался нашей прогулкой. Старый полигон. Я никогда не слышал о подобном. Наан действительно существовал. Через 10 минут я в этом убедился, как и в том, что Карский никуда не делся. Он стоял на полигоне в окружении нескольких десятков учеников. А рядом с ним стоял очень похожий парень, только постарше. Брат? Все семейство в сборе. Я ухмыльнулся, никогда бы не подумал, что пропавших учеников будут использовать подобным образом. Надо отдать им должное. И как я сразу не догадался. Все до единого ученики имели дар мимикрии. Выходит, они уже и не люди вовсе. Их место заняли жилеподобные твари. Это многое объясняет. Количество народу начинало меня напрягать. Они решили устроить здесь какую-то сходку или разборку. Теперь у меня отпали все сомнения по поводу себя любимого. Слишком много магов на меня одного. Может, они прознали про трупоедов и решили их забрать себе. И для этого привели столько учеников. Артем, директор, проигнорировал Антона и направился сразу к его старшему брату. «Рад тебя видеть, дорогой», он подошел и крепко обнял его, а потом торжественно добавил: «От моря до моря». «Я думал, ты не приедешь». «От моря до моря», — ответил ему Артем, «как можно, отец назначил меня смотрящим». «Почетная должность, поздравляю», — хлопнул его по плечу директор. «Думаю, тебе не надо представлять наших гостей». «Нет», — он улыбнулся, — «от моря до моря». «Дорогой, от моря до моря». «Братания, что здесь происходит?» Я нахмурился. «Такое ощущение, что и попал на сходку какой-то придурочной секты. Минуточку, тут до меня дошло, что это и есть сходка секты. Что, если они и есть те таинственные хозяева трупоедов?» Донской, увидев меня, Антон усмехнулся. «Теперь ты понял», — он обвел руками магов, — «с кем связался?» «Пришла пора тебе расплатиться по полной, но ради справедливости я предложу тебе присоединиться к нам». «С какой стати мне это делать?» Я хмыкнул и приготовился отступать к ближайшим кустам. Черта с два едамся им живым. Да и умирать я не собирался. Энергетический щит успел заполниться почти наполовину. Если удачно отступлю, то они его даже не заденут. А еще у меня появился костюм, который невозможно пробить обычными пулями. А вот пробьет его магия или нет, я не знал. На мне главное отступить к общежитию, а там видно будет. «Сегодня Красноярск перейдет под наш контроль, и все, кто будут сопротивляться, заткнись», — перебил его старший брат, а потом обратился ко мне. «Ты его слышал, и этого достаточно, выбирай», — он нахмурился. «Ладно, вы тут разбирайтесь, а нам пора». К архимагу земляной стихии подбежал студент и что-то доложил шепотом. «Генерал со своими псинами уже здесь, мы отправляемся в пещеру, чтобы устроить им должный прием перед финальным блюдом». Махнув рукой, он забрал с собой половину студентов и направился по направлению к той самой горе, на которую когда-то указывал мне страж. Вот пазл и сложился. Это же банальный переворот. Заговорщики решили захватить власть в Красноярске, самом крайнем городе Российской империи. Интересно, а генерал-губернатор и император в курсе? Или их уже давно обработали? Анализируя все, что произошло за последнюю неделю, я удивился, как проглядел такой большой заговор. Ведь все это находилось на поверхности. Что мне стоило проверить эту гору после похищений? Или прикончить того же Карского, предварительно выудив у него всю информацию? Но, с другой стороны, я и так практически нарушил их планы, прикончив трупоеда и поехав его продавать в центральную часть города. Остальные тоже хороши, так перевозбудились от возможной прибыли с тварей, что даже не обратили внимания на другие события. По крайней мере, теперь я знаю, что генерал уже спешит сюда, а значит, скоро их плану придет конец. Мне лишь остается спасти свою тушку и убраться отсюда, как можно дальше, пока серьезные дядьки делят город, прихватив с собой друзей. Ну, рявкнул на меня Антон, я долго ждать не буду, падай на колени и признавай меня своим хозяином. Он засмеялся. Артем ударил себя по лицу и закатил глаза. А потом осуждающий посмотрел на брата и, дождавшись, когда тот закончит смеяться, приказал. «Просто прикончи его», выдав мне вердикт, он развернулся и повел бывших учеников в ту же сторону, что и Архимаг. «Ну все, Дима», — обратился ко мне директор, — «мне тоже пора. Ты, если что, на меня не обижайся, такова твоя судьба. Уж лучше здесь умереть, чем стать таким, как они», — он указал на бывших учеников, — «так что радуйся». Закончив свою речь, он поспешил догнать Артема. А я остался стоять на месте, как вкопанный, пребывая в легком шоке от такой наглости. Я понимал, что все они по-прежнему считали меня самым слабым учеником в интернате, которому под конец обучения немного повезло. Но не до такой же степени. Такое обращение сильно меня разозлило. Я все еще был, и это не сулило им ничего хорошего. На полигоне стало намного просторнее. И я не придумал ничего лучше, чем начать свою атаку. Нельзя дарить им элемент внезапности. Ну, я обратился к оставшимся, и кто же решится меня прикончить? Позвольте сделать это мне. Вперед выскочил Давид и тут же получил ледяное лезвие в глаз. Я почему-то был уверен, что это окажется он. Такой шанс на реабилитацию перед своими коллегами и такой убогий финал его жизни. Второе ледяное лезвие, которое я бросил сразу же после первого, попало в защиту Архимага. Он только и успел, что дернуться от такой неожиданности. Жаль, что он быстро осознал всю опасность ситуации. Вокруг него в мгновение ика поднялся поток воздуха в качестве воздушной защиты. Теперь к нему просто так не подобраться. Да мне и не надо. Выпив эликсир скорости и активировав усиление, я уже отступал по направлению к ближайшим кустам. «Убить его?» — завопил Антон. Студенты наперебой кинулись атаковать меня всевозможными заклинаниями. Даже Архимаг не остался в стороне и начал практиковаться, кидаясь в меня воздушными копьями и лезвиями. Вот придурки, они кидали в меня заклинания все вместе, без разбору. Большинство из них до меня попросту не долетали. Они сталкивались друг с другом и взрывались, вызывая цепную реакцию. В итоге они подняли такую стену пыли и песка, что я остановился и посмотрел на эту ситуацию, как на возможность. «Бежать!» Ехищно улыбнулся. «А зачем мне куда-то бежать?» Достав свою колотушку, я провел по ней пальцем, и она превратилась в копье. Я еще раз мысленно поблагодарил резака за открытие. Так бы никогда и не узнал, как им пользоваться. Но теперь я могу при помощи копья немного поохотиться. Хищно улыбнувшись, езжал копье в руки и начал его замораживать. Надеюсь, оно выдержит. Я намеревался прикончить Архимага. Наверняка у него имелась другая защита от магии и физических атак, а вот ледяной быть не должно. Сейчас он слишком увлечен боем, вон как раскидался воздушными лезвиями. Убедившись в том, что наконечник полностью обледенел, я применил усиление и со всего размаху кинул его в Архимага. Архимаг даже не осознал, что с ним произошло. В одну секунду из стены пыли вылетел на огромной скорости кусок металла и без каких-либо проблем пробил воздушную защиту мага. На этом он не остановился и, пробив сердце насквозь, устремился дальше по дуге, беря разворот к своему хозяину. Жаль, что и не видел, что там происходило в этот момент, и был занят и пускал ледяные копья в студентов, которые подобрались ко мне ближе всего. Среди оставшейся толпы магов началась паника. Они наконец-то заметили, что Архимаг лежал на земле. Интересно, а о чем сейчас думает Карский? Кстати, а где он? Я начал искать его силуэт при помощи своего радара. Но в зоне действия его не оказалось. Собака, небось, наблюдает за всем происходящим с безопасного расстояния. Поймав копье, я приготовился нанести очередной удар по ублюдкам, но земля задрожала под ногами. В направлении горы раздались сильные взрывы и в небо повалил черный дым. Похоже, там тоже начался нешуточный бой. Я же воспользовался неразберихой и, достав осколочный метательный нож, кинул его в небольшую группу студентов, которая собралась вокруг Архимага. Совсем ворон не считают, с чего они решили, что все закончилось. когда все только начинается. Раздался взрыв, а за ним и вопли раненых студентиков. Вот теперь они прочувствовали, что попали не на прогулку, а на самую настоящую бойню. Вот только мясниками здесь выступали уже не они, а я. Пыль постепенно рассеивалась, а значит, им не пора было сваливать отсюда. Подставляться под заклинания просто так и не собирался. Не хватало еще просто так тратить энергию, накопленную таким тяжелым трудом. Развернувшись, я уже собирался покинуть полигон. Но случилось то, чего и никак не мог ожидать, на полигон выскочили несколько дракотов. От такого и меня проняло. Что за черт? Откуда они здесь взялись? Рев тварей раздался на всю округу. Они словно приглашали своих сородичей на славный пир. Проблема заключалась в том, что они напали на студентов со стороны интерната. Как такое возможно? Мы же только что проходили там. Прибежали нашим. Провал в пещере. Вариантов могло оказаться множество. Не обращая внимания ни на тварей, ни на студентов, которым, судя по всему, в скором времени настанет полный кобздец, я на всех парах побежал в интернат. Я должен убедиться в том, что с моими друзьями все в порядке. На половине пути я заметил нескольких трупоедов, которые бежали к интернату параллельно со мной. Значит, источник их появления где-то в другом месте. Резко остановившись, я размахнулся копьем и кинул его в лидера этой тройки. Попал, морду разворотило капитально. Мне бы по-хорошему вспороть ему брюхо и забрать мешочек с концентратом, но сейчас я больше переживал за девушек. Не думаю, что они смогут справиться с такими тварями самостоятельно, да Итали там совсем один. Он же начнет храбриться перед Авдотьей. Твари остановились и начали пожирать своего собрата. Правильно, зачем куда-то бежать, когда тут накрыли для них целый стол. Достав из кармашка артефакт связи, я стал вызывать друга. «Дима», — Толя ответил возбужденным голосом только четвертого раза. «Дима, у нас тут полный писобака доллар процентов. По улицам носятся дракоты». «Дима, ты понимаешь дракоты?» «Это даже не трупоеды. Это намного хуже. Намного. Где ты находишься?» «Девушки с тобой? Я перебил друга. Сейчас мне нужна была любая информация». «Нет». Я как раз собирался встретиться с ними в той беседке. «Помнишь?» — выпалил он. «Конечно же, я помнил, про какую он говорит беседку. Мы же только вчера в ней сидели и обсуждали всю серьезность ситуации с бандитами. А оказалось, что есть враги и посерьезней, с ними не договориться. Сиди у себя в комнате и жди нас». «Я за ними». Я начал судорожно набирать Веронику, но на связь она не выходила. «Черт!» «Может, оставила артефакт связи в комнате?» «Или же нет?» «Даже думать о таком не хочу. Я должен поторопиться». Глава 11, выбежав из леса на дорожку, которая вела прямиком в парк, и побежал вперед, благо эликсир скорости все еще действовал. Краем глаза я зацепил движение в кустах. Какая-то серая тень копошилась в кустах рядом с учениками, которые шли в сотни метров впереди меня. И, как назло, расстояния радара не хватило, чтобы понять, показалось это мне или нет. Конечно, я бы мог проигнорировать угрозу и просто пробежать мимо. Но решил иначе. Создав огненный шар, я отправил его в кусты рядом с учениками. Раздался хлопок, и из кустов повалили клубы белого дыма. Скорее всего, загорелась сухая трава и листва. «Ты совсем сдурел», — повернувшись ко мне, выкрикнул один из учеников. «А если бы в нас попал?» Придур не успел он закончить свою фразу, как на дорожку выпрыгнула темно-зеленая тварь, похожая на рогатую лягушку. «Это что-то новенькое. Топоуки, теперь это хрень. Откуда они взялись, если еще пару дней назад я не заметил в лесу даже белок? Я видел отметину от моего огненного шара у нее на боку. Выходит, я все же попал, на огонь не причинил ей никакого вреда. Всю кожу твари покрывала какая-то вонючая слизь, черно-зеленого оттенка. Здоровенная зараза, не меньше броневика, в котором я приехал, и как только ей удавалось прятаться в этом лесочке. Она покрутила глазами в разные стороны и, заметив движение, сделала прыжок по направлению к ученикам. А еще она оказалась очень быстрой. Один из учеников так испугался, что попытался убежать, На тварь догнала его за два прыжка и, переломив бедолагу пополам, подкинула в воздухе и проглотила. Он даже пикнуть не успел, как оказался у нее в желудке. Остальные, увидев, что произошло с их товарищем, просто попадали от ужаса на свои задницы. Их боевой дух оказался сломлен за одну секунду. Беда. Наи их понимал, спасаться бегством бесполезно, а дать ей хоть какой-нибудь отпор оказалась кишка тонка. Врубив усиление, я запустил в тварюгу копье, которое благополучно застряло в ее мощной спине. Черт! Толстокожая зараза всего лишь рыкнула от недовольства и потопала к оставшимся ученикам, которые по-прежнему находились в оцепенении от страха. Ехищно оскалился и достал боевой нож с гниением. Посмотрим, как ты выдержишь такое. Добравшись до твари, я хорошенько прошелся ножом по ее рному заду. Она оказалась настолько толстокожей, что и бы мог вырезать там слово «вечность», а она бы ничего и не почувствовала. Нагниение прекрасно знало свое дело, процесс был запущен. Медленно, но, верно, задница начала покрываться черными жилками. На темной коже твари видно это было плохо, но уже через несколько секунд она начала вертеться на месте, пытаясь понять, что же там произошло. «Не нравится?» «Да», ухмыльнулся. «А все, гнида, скоро тебе придет конец». Напитав энергией нож во второй раз, я решил не рисковать и, подловив момент, когда она замрет на секунду, кинул его ей в морду. Подходить близко я не решился. Я видел, что случилось с тем учеником, и повторить его судьбу мне бы очень не хотелось. Вот теперь ее проняло, да еще как. Она начала царапать себе морду когтями, пытаясь выковырять нож. Впрочем, это у нее сделать получилось. Нож выскочил из раны и упал на землю, где я его благополучно и подобрал. Хорошенько разбежавшись, я решил и копье свое забрать, пока оно не утонуло в куче этого гнилья. Запрыгнув на спину, я ухватился за него и провел пальцем. Копье уменьшилось до размеров колотушки и поспешил убраться с ее спины. «Валите отсюда!» — ягоркнул на учеников, которые продолжали глотать воздух ртами. Эффекта мои крики и ругань на них никакого не произвели. Тогда я решил придать им ускорение пенделями, выписав каждому по парочке. Помогло, они пришли в себя и со всех ног побежали к общежитию. Отлично, жаль, что парню, которого проглотила эта тварь, уже не помочь. Я видел, что он умер в тот момент, когда она переломила ему позвоночник. Зато теперь у меня есть огромная куча гнилья, которая наверняка задержит всех трупоедов в округе на какое-то время. Стоять и ждать, когда гниение доделает свое грязное дело, я не стал. Воздух стал наполняться миазмами. И так понятно, что она обречена и больше никому не причинит никакого вреда. Поэтому я поспешил дальше, к беседке. Раздались новые мощные взрывы в том же направлении, что и раньше. Бой в самом разгаре. Сколько же у заговорщиков сил? Помнится, генерал дал задание аналитику собрать в корпусе всех егерей. А если сюда прибавить остальные корпуса? Совместных усилий должно хватить, чтобы справиться с ними. Если только их не отвлекли точно, пробой, про который говорил водитель. Что, если все силы сейчас находятся там? Тогда им придется здесь несладко. Пробежав через небольшой лес, который полосой отделял основной парк от остальной части, я устремил свои взоры на беседки в поисках девушек. Нашлись, я увидел, как в дальней беседке три девушки отбивались от молодого трупоеда. Набрав скорость, я побежал к ним. Молодцы, девчонки. Они не испугались и сейчас успешно давали отпор тварюге. По очереди они атаковали ей при помощи заклинаний разных стихий. Я же, добежав до зоны поражения, на ходу запустил в ее корпус копье. Прямое попадание, тварь отлетела на несколько метров и силилась подняться, но у нее ничего не получалось. А к тому моменту, как я подбежал, она и вовсе уже издохла. Успел. Остановившись напротив беседки, я упер руки в колени, чтобы немного отдышаться и прийти в себя. «Дима!» — вскрикнули девушки хором, сначала я не понял, о чем они, но мой радар успел зафиксировать активность. Два дракара выскочили из леса напротив беседки и устремились в нашу сторону. «Гадство! Даже отдохнуть не дают. Сколько же их выпустили?» Не знаю почему, но и был уверен, что твари выпустили специально, чтобы посеять панику и рассредоточить отряды егерей и стражей. «Дима!» Осторожно, Вероника, полная решимости, выбежала вперед меня. И она туда же. Если бы и вправду был аристократом, то сейчас своим поступком она нанесла мне смертельную обиду. Неужели она до сих пор думает, что и настолько слаб? Что меня надо защищать? Такое положение дел вызвало во мне противоречивые чувства. С одной стороны, мне было приятно, что у меня появился друг, готовый пожертвовать собой ради меня. А с другой, ну куда же ты лезешь? Глупая. Тебя же сейчас разорвут на части. Вытянув руку, я призвал к себе копье. Это хорошая возможность проявить себя и показать, на что и способен. Может, тогда она все поймет. Вероника попыталась остановить дракотов при помощи стены воды, но, как выяснилось, они не то, что и не боялись, они и даже не заметили. Протаранив ей своими тупыми мордами, они побежали дальше, как ни в чем не бывало. Водяные лезвия, которые она запускала в них по очереди, тоже не принесли никакого эффекта. Раз за разом они разбивались о мощные корпуса тварей, не причиняя им никакого вреда. Увидев, в каком отчаянии пребывала Вероника, я решил, что с нее хватит. Пора им не приступать к атаке. Я метнул копье с максимально возможной силой. Мне хотелось посмотреть, на что и способен. Пролетев все расстояние до твари меньше, чем за одну секунду. Оно врезалось ей прямо в лоб, но на этом не остановилось. Проломив череп, оно полетело дальше, разрывая плоть трупоеда на части и вылетело с обратной стороны. Ничего себе! Я был поражен увиденным, да и девушки тоже. «Что это было?» — спросила удивленная Авдотья. «Ты пробил этого зверя насквозь, дракот рухнул на землю, проскользив по ней еще несколько метров». Вторая тварь притормозила около туши своего собрата. Принюхавшись, она оскалилась и посмотрела в нашу сторону. А потом, издав пронзительный рев, кинулась на нас. Остальные девушки ничего не смогли из ебя выдавить. Они просто смотрели удивленными глазами то на меня, то на тварь, которая не подавала признаков жизни. На их устах застыл только один вопрос: как он это сделал? Похоже, они были родственниками, пришел к выводу я, указав на приближающуюся тварь, ишь как разошелся. Машинально я хотел вытащить пистолет из кобуры, чтобы слегка сбить спесь с этого уродца, но на месте ей не оказалось. Точно, у меня же нет с собой огнестрельного оружия. Единственный пистолет, который у меня был, сейчас находился в моей комнате и лежал в шкафу. Тварь почти добралась до нас, когда в мою руку вернулось копье. Крутанув его пару раз для эффектности, я встал в стойку. «Давай, сволочь, подходи». За несколько метров до нас она немного притормозила, чтобы сделать прыжок. Попалась, ехищный улыбнулся и, быстро сократив расстояние, без каких-либо проблем, силой проткнул морду твари насквозь. В ее глазах я заметил некоторое замешательство из разряда, что это человек себе позволяет. А потом глаза твари закатились, и она рухнула на землю. Вот и все. Я улыбнулся своей фирменной улыбкой девушкам, теперь вы в безопасности. Все три девушки смотрели на меня с подозрением. Они не поверили в ИТО, что я вот так просто прикончил этих трупоедов. И хорошо понимал, всю жизнь их пугали сказками про тварей, с которыми могли справиться только самые сильные егеря и охотники. А тут что? Прибегает самый слабый ученик в интернате, делает парочку взмахов своим копьем и дело сделано. Девушки! Прием. Я помахал перед ними рукой, чтобы они отвлеклись от рассматривания твари. Нам надо спешить, если вы не хотите дождаться очередную партию тварей. Есть еще. Вероника первой пришла в себя и посмотрела на меня, нахмурившись. Сколько? Много, думаю, больше сотни, а может, и тысячи, я ответил так же серьезно. Скрывать эту информацию от них не имело никакого смысла. Они должны знать, с чем мы все сегодня столкнулись. Ведь от этого зависят жизни всех в этом интерната. Мы должны предупредить учеников. Она быстро сообразила, что нужно делать, нужно сообщить директору. Директор в курсе, я ухмыльнулся, этот ублюдок, одна из причин появления тварей в стенах интерната, пошли, мы должны добраться до общежития. По дороге я рассказал им о своих догадках. Рассказал про заговор и возможный переворот власти, на тот случай, если нам нужно будет разделиться. Девушки очень быстро разгорячились и готовы были идти в атаку по первому приказу. Нэй решил охладить их пыл, пока дело не дошло до реальных боев. Добравшись до мужского общежития, мы захватили пистолет с запасными обоймами в моей комнате и направились к Тале. «Слушайте меня внимательно. Когда мы собрались у него в комнате, я начал давать указания: никуда не ходим. Забаррикадируйтесь в комнате шкафами со справочниками и сидите тихо. Заметите незнакомых людей или учеников в другой форме, прячьтесь, с вероятностью 80% — это враги. Только не мои справочники», — возмутился Толя. «Не переживай, если ты получишь хотя бы одну царапину от этих тварей, они тебе больше не понадобятся», — ехидно улыбнулся. «А как же другие ученики?» — возмутилась Вероника. «Мы должны им помочь или хотя бы предупредить». «Поможем, обязательно поможем, как только егеря разберутся с заговорщиками». «Слышали взрывы?» «Там уже идет бой», — Епо пытался ей успокоить. «Ну а что я еще мог сказать?» «Что сейчас на территории интерната бегает десяток другой тварей и множит учеников на ноль. А она хотела отправиться туда, видимо, чтобы присоединиться к ним и добавить мне головной боли». «Толя», — протянул ему пистолет, «ты помнишь, как пользоваться предохранителем на пистолете?» — и улыбнулся. «Помню». Он насупился и взял пистолет в руку. «На всякий случай», — предупредил его я. «А что будешь делать ты?» Вероника не унималась. «Ты же останешься с нами». Она сузила глаза, ожидая моего ответа. «Я?» — переспросил у нее я. «Я, у меня есть еще дела, надо найти одноклассников». Я попытался выкрутиться, банально соврав. «На самом деле, я собирался выпотрошить одного из убитых мной дракотов. Мешочек с концентратом не должен пропасть. Ну а потом, я собирался поохотиться на других тварей, пока была такая возможность. Заодно прослежу, чтобы они не подобрались к нашему общежитию слишком быстро. Уверен, к тому времени егеря уже возьмут ситуацию под контроль». Она замолчала и отвернулась, надув свои пухленькие губки. Обиделась. Но ничего другого я предложить ей не мог. Лучше пусть берет пример с Авдоти, та вот никуда не собиралась. Вцепилась в руку Толи и не отпускала. Хотя нет, это плохой пример. Тогда пусть берет пример Селены, та с любопытством выглядывала из окна на улицу, пытаясь понять, что там происходит. «Все. Закрывайтесь», — скомандовал я и вышел из комнаты. Время клонилось к закату, и на улице становилось все темнее. Я понимал, что сейчас начнется основная жатва, потому что эти твари предпочитали охотиться ночью. Взрывы и вызванные ими обвалы заставили часть тварей выбраться наружу, но сделали это далеко не все. Даёще и эта жаба, откуда она взялась? Может, трупоеды вытеснили ее с твоей территории, а может, неподалеку появился так называемый пробой. Я потер лицо и побежал в свою комнату. Первым делом я собирался обезопасить себя. А для этого мне нужна дополнительная броня. Облачение в новую броню не заняло у меня много времени. Магнитные пластины оказались просто чудом чудесным. Никаких тебе застежек и сложных механизмов. Еще бы они сами вылетали из чемодана и крепились к нужным местам, и было бы совсем красота. Закатав губу, я облачился в нее за 5 минут и, прихватив с собой сумку с остатками моего снаряжения, поспешил на улицу. Не знаю, может, я себе просто накручиваю, и никаких тварей здесь больше нет. Первым делом я решил обижать общежитие. Занятия давно закончились, и ученики разбрелись кто куда. Все равно, много времени это у меня не займет, но так я хоть чем-то смогу помочь. Потом добегу до столовой и направлюсь в сторону туши твари. Нет, я не ошибся и не накручивал себя. Все так и было. Я обнаружил молодого трупоеда, который лакомился учеником сразу же за поворотом мужского общежития. Парень не добежал до двери каких-то 50 метров. Осторожно подбежав сзади, я проткнул копьем затылок твари. Копье оказалось для меня настоящей палочкой-выручалочкой. Во-первых, оно было достаточно длинным, чтобы держать дистанцию, ну а во-вторых, не знаю, из какого металла оно было сделано, но его острота меня поражала. И это уже не говоря о его возвратном механизме. Сделав круг вокруг мужского общежития, я показал класс друзьям, выглядывавшим из окна комнаты. Они вновь оказались удивлены, но на этот раз моими обновками. Они переглядывались между собой с вопросительными выражениями лиц. Вероника хотела у меня что-то спросить, но и решил ее опередить. Сказав, что собираюсь проварить женское общежитие, я поспешил к нему. Вовремя. Сразу три трупоеда пытались раскурочить входные двери, а несколько девушек, выглядывая из окон, пытались этому помешать, атакуя их всевозможными заклинаниями. Я тоже не остался в стороне и кинул в ближайшую тварь огненный шар. Шерсть и шкура зашипели, тварь взвизгнула и начала метаться по сторонам в поисках обидчика. И очень быстро его нашла. Зарычав, она бросилась на меня, привлекая внимание своих товарок. Она же и первой получила копье в свою наглую морду. Я решил немного попрактиковаться в бросках, вот только возникла одна проблема. Копье застряло в твари, а когда я его призвал обратно, оно потащило за собой тушу. Что за яйли, успел увернуться от летящей в меня туши. Тварь оказалась настолько мелкой и легкой, что копье даже не почувствовало дополнительную ношу, и всева лишь слегка замедлилась. Нужно будет учесть это на будущее или пробивать таких насквозь, чтобы ничего не мешало. Так или иначе, я потерял свое оружие, а два трупоеда неслись ко мне навстречу глава 12 быстрой шавки. Одна из них сходу попыталась меня достать своими когтями, попытавшись прыгнуть на спину, но и успел увернуться. Запустив ей вдогонку огненный шар, и создал ледяной клинок. Вовремя, вторая гадина уже готовилась к прыжку. Целясь мне прямо в горло, она оттолкнулась мощными лапами от земли, и на этом ее жизнь оборвалась. Пригнувшись, я распорол ей брюхо. Кровь и шишки попадали на землю, а затем и туша твари плюхнулась прямо перед носом своей товарки. Воспользовавшись замешательством оставшейся твари, бросил ледяной меч Эпрому в морду. Клинок вошел в череп наполовину, не оставив ей ни единого шанса. Девушки в окнах ликовали и аплодировали. Я слегка им поклонился, словно рыцарь в сияющих доспехах, который только что победил ужасного дракона. Впрочем, так оно и было, этих тварей нельзя назвать красавчиками. Мешочков с концентратом в тварях не оказалось. Поэтому, выдернув копье из третьей твари, которая застряла у нее между костей, я поспешил дальше. Следующим пунктом моего назначения стала столовая. Подбегая к зданию, я нахмурился. Вход в столовую был полностью уничтожен. Вместо дверей зияла здоровенная дыра, словно какая-то крупная тварь перла на пролом, проломив стену и забравшись внутрь. Внутри столовой раздавались хлопки и вспышки от магии, а затем раздался пронзительный рев на всю округу. Забежав внутрь, я увидел, как множество учеников вместе с дежурными, спрятавшись за импровизированными баррикадами из столов и стульев, атаковали двух жаб. Тем, в свою очередь, это не очень нравилось. Они крутились на месте, пытаясь увернуться от магических снарядов, летящих им прямиком в морды. Я заметил около десятка туш трупоедов, которые валялись в зале. Недавно здесь развернулась настоящая бойня. Удивительно, что и не вижу пострадавших учеников. Приятно осознавать, что среди учеников оказались умельцы, которым удалось их прикончить. «Дима! Давай к нам!» — воскликнул Румянцев, выглянув из-за ближайшей к тварям баррикады. Замойский оказался рядом с ним, так же, как и часть моих уже бывших одноклассников. Я хоть и не планировал их искать, но они сами нашлись. Отсиживаться за баррикадами я не планировал. Напитав боевой нож гниением, я подскочил к ближайшей жабе и воткнул его ей в лапу. Как и ожидалось, она ничего не почувствовала, но губительный процесс пошел. Может, они и сильные, но очень тупые. Напитав нож второй раз, я повторил свои действия, и теперь уже две жабы были обречены на очень неприятную смерть. «Собирайте народ, мы ходим отсюда», — приказал я, подбежав капеарням. «Ты, должно быть, шутишь», — переспросил у меня Румянцев. «Если ты не заметил, то твари по-прежнему живы и преграждают нам дорогу. Ненадолго, очень скоро, они сдохнут», — я ухмыльнулся и показал на задние лапы, которые уже покрылись черной сеткой. Они ничего не поняли, но одна из жаб уже начала крутиться на месте и царапать свою ногу когтями. А через минуту к похожим процедурам приступила и вторая. Еще через пару минут интерес к ученикам у тварей полностью пропал, они издавали душераздирающие вопли и были полностью заняты своими проблемами. Теперь путь на свободу был полностью свободен. «Живо!» — рявкнул я. Терять время, на всякого рода уговоры я не собирался. Все равно, со мной пойдут только те, кто мне доверяет. Остальные вольны делать все, что захотят. Пусть остаются и нюхают миазмы гнилья. Легкий запашок уже начал проникать в нос, и очень скоро здесь начнется настоящая химическая атака. Парни переглянулись и побежали собирать народ. Желающих оказалось немного. Мои бывшие одноклассники, несколько дежурных и еще учеников 10. Встав напротив беснующихся от боли тварей, я махнул головой в сторону выхода, давая возможность всем желающим убраться из столовой. Дождавшись, когда последний ученик выбежит на улицу, я последовал за ними. Напоследок я взглянул на оставшихся за баррикадами учеников, глупцы, но тут уж ничего не поделать. Авторитета у меня немного, за 5 лет обучения в интернате все привыкли к тому, что я из себя ничего не представлял. Так с чего бы им сейчас мне доверять? Потому что на мне диковинная броня. Копье. Аристократов таким не удивить. До мужского общежития мы добрались без проблем. Новые твари пока не объявились, но и чувствовал некоторую тревогу по этому поводу. Как же сейчас не хватает огнестрельного оружия. На секунду я даже пожалел, что не оставил себе парочку автоматов или артефактную винтовку. С ней никакая тварь была бы не страшна, но чего нет, того нет. Перед тем, как отправиться к туше с концентратом, я предложил ребятам укрепить оборону здания. А что? Хорошая идея. Я подошел к входу и, применив земляную стихию, создал множество шипов, которые теперь препятствовали проходу крупных тварей. Пусть сначала преодолеют их. Ученикам же между ними проскользнуть не составило никакого труда. Увидев, что я сделал, некоторые ученики решили подсобить и начало создавать похожие препятствия по всему периметру здания. Молодцы, соображают, что от этого может зависеть их жизнь. Увы, но забрать мешочек с концентратом я не успел. Туши трупоедов около беседки бесследно исчезли. И, кажется, я догадываюсь, куда направилась тварь, которая их слимзала. Кровавый след тянулся в сторону леса. Я задумался, ведь не могла же тварь переварить туши трупоедов так быстро, а значит и мешочек мог оказаться еще цел. Решено, я направился за ней по следу. Я был уверен, что мою добычу сперла очередная жаба. Вон какую просеку после себя оставила. Я бежал трусцой по следу твари до тех пор, пока не наткнулся впереди себя на здоровенный валун. Я замер как вкопанный и потянулся за копьем. Это оказался никакой не валун, это здоровенная тварь, которая сидела ко мне спиной. Если бы у меня не оказалось коллекционера с его особым радаром, я бы скорее всего уже оказался в желудке этой гадины. Сейчас мой радар показывал, что в отличие от своих сородичей, у этой особи имелся какой-то дар. Эта жаба отличалась от своих собратьев не только даром, но и размерами. Она была как минимум раза в 2 больше, чем остальные особи. Именно поэтому я не воспринял ее живое существо. Также этому способствовали каменные наросты цвета грязи на коже. Идеальная маскировка. Все мои инстинкты кричали о том, что лучше бы мне убраться отсюда, да побыстрее. Но было уже поздно, справа от меня на просеку выскочил дракот, который, увидав меня, начал рычать, чем привлек внимание глыбы. Молниеносный прыжок на месте, и вот, тварь уже вертит своими глазищами по округе в поисках пропитания. Между нами было не больше 20 метров, но и не спешил шевелиться и старался не издавать никаких звуков, даже звуков дыхания. А вот дракоту было абсолютно наплевать, он помчался на меня в атаку. Зря он это сделал, молниеносная атака розовым языком сбила трупоеда с ног, хорошенько приложив об землю. Взвизгнув, тварь полетела в обратную сторону, прямо в пасть чудищу. Ухватив его мощными челюстями, жаба начала в буквальном смысле перемалывать свою жертву. Тварь сидела и пожирала свою добычу прямо напротив меня. Она вертела своими глазами в разные стороны, как хамелеон, и иногда закрывала их от удовольствия. «Это мой шанс». Дождавшись, когда она в очередной раз их закроет, я активировал копье. Если не получится убить ее с одного удара, придется отступить, но и был уверен в успехе. А для того, чтобы у меня точно все получилось, я выпил эликсир усиления, который увеличил мою силу еще больше. Посмотрим, что из этого выйдет. Как только жаба закрыла глаза в очередной раз, я запустил в нее копье, что было сил. Скорость оказалась просто феноменальной. Копье пронеслось над землей, поднимая за собой столб сухой травы и листьев. Жаба даже не поняла, что произошло, в ее бошке обрадовалась дырка размером с кулак, через которую можно было увидеть небо. Ну а дальше она просто уснула. Огромное тело расслабилось и растеклось по просеке, образовав что-то вроде капли в твердой оболочке. На умение образовалась новая проблема. Как теперь поймать копье, ведь сейчас оно мчалось прямо на меня, и не очень уверен, что мне не оторвет руку от такой мощи. Я сосредоточился на данных своего радара. Как только оно войдет в зону действия, едолжен будут отскочить в сторону, чтобы копье врезалось в дерево. Я специально выбрал ствол побольше, чтобы это случилось наверняка. Секунда, и копье влетело в зону действия радара. Еще одна, и смещаюсь в бок, и она пробивает насквозь сосну. Уф, я вытер пот со лба, все получилось. Нужно будет учесть эту особенность на будущее. А то, так можно и самого себя прикончить. Я улыбнулся и поспешил к своему трофею. Это не жаба, это жаба. Такая здоровая, и что самое главное, в ней находился мешочек с концентратом. Именно он заставил меня действовать. Анидар, который находился внутри у этой твари, на с ним я буду разбираться позже. Перетянув дар Водин из кармашков для артефактов, я задумался над тем, как мне достать мешочек. А еще не надо забывать, что в желудке находился мой дракот с еще одним мешочком. Прямо какое-то яйцо с сюрпризом. Забравшись на спину твари, я не придумал ничего лучше, как воспользоваться водяным резаком. Энергии, конечно, у меня для того, чтобы его использовать мало, но и буду действовать потихоньку. Заправляясь по пути эликсирами, зря я, что ли, их покупал в таком количестве. Так и получилось. Наметив квадрат, 30 на 30 сантиметров, я начал пробивать себе дорогу к заветному концентрату. Мне потребовалось около получаса, чтобы пробиться к области, в которой находилось сердце. Стоя в крови и кишках, я хищно улыбался, держа перед двумя руками плотный мешочек. И если в дракотах они были намного меньше и светло-желтые, то и тот был абсолютно желтым, насыщенным, как конфета, вкусная конфета, испачканная в крови. По-хорошему, я должен был выбрать другое место для того, чтобы выпить концентрат. Но жажда оказалась просто нестерпимой. Создав ледяное лезвие, я проткнул его и присосался. Реки наслаждения хлынули в мой желудок. Какое же блаженство! Я вновь ощутил, как силы наполняли меня, восстанавливая весь запас энергии. На этот раз я оказался хитрее и перенаправил ей в энергический покров. Все равно она в буквальном смысле переливалась через край моего хранилища и растворялась в пространстве, насыщая энергией все вокруг. Единственное, чего и не учел, так это то, что мое путешествие в прошлое так и не закончилось, воспоминания из прошлой жизни. Часть 3. Я вновь стоял не в силах пошевелиться. Разъяренный и полный ненависти Свейн кряхтел, силясь подняться с пола. А не сразу понял, что произошло и почему я стою на одном месте, когда осознал, стал двигаться более уверенно. «Не можешь пошевелиться?» «Ха!» «Так тебе и надо». Поднявшись с пола, Свейн засмеялся, «Сейчас я верну тебе должок», — выпалил он. Первым ударом он сломал мне несколько ребер. Вторым — челюсть. Третьим он промахнулся, потому что я рухнул на пол. Фудзивара решил, что с меня достаточно, и ослабил действие ошейника. Сукин сын, от такой подставы я пришел в бешенство. Ты хотел представления. Сейчас я тебе его устрою. Мне было невыносимо больно. Даже несмотря на то, что и был достаточно вынослив и никогда не боялся боли, силы очень быстро покидали меня. Встав на одно колено, я приготовился. Если он думает, что издамся просто так и сдохну на радость публике, та ошибается. Закашлившись, я незаметно сорвал с груди кулон, который когда-то подарил мне мой наставник. Последний туз, поцеловав его, прошептал я в кулак. «Что ты там бормочешь? Неужели просишь у меня пощады?» Довольный Свейн, почувствовав себя победителем, не каждый день, перед ним хоть и на одном колене стоит один из лучших убийц планеты. Аж. Он рассмеялся и схватил меня за волосы, а затем резко дернул вверх, чтобы заглянуть мне в глаза и насладиться своей победой. «Последний туз!» Я выкрикнул слова и плюнул ему в глаза кровью. «А!» «Ублюдок!» Он отпустил меня и кинулся протирать глаза. «Я убью тебя!» «Ты повторяешься!» Я схватил его за бороду и со всей силы резко дернул вниз. «Не знаю, кто придумал ходить на войну с бородой, на мой взгляд, это очень глупая затея». Наемник айкнул и полетел на свидание с мраморной плитой. Я же, не отпуская бороды, уселся на него сверху и несколько раз ударил заточкой под лопатку, чтобы скотина поменьше дергалась. Да, все это время у меня была заточка. И все это время я решал, как подороже продать свою жизнь. Конечно, я бы мог убить Фудзивару, вовремя нашего разговора, но тогда я все еще надеялся, что найду выход из положения и смогу нас спасти. «Сука! Слезь с меня!» Здоровяк не унимался. Еще несколько ударов заточкой, и оно же скулит, как собака. А собаке — собачья смерть. Собственно, как и всем здесь присутствующим. Напоследок, сделаю хотя бы одно полезное дело не для себя, а для всего мира. Мысли о том, что такие ублюдки и дальше будут топтать эту грешную землю, слишком сильно меня расстраивали. Не спорю, яисам не подарок, на это уже перебор. Если их не остановить, мир скатится в хаос. А может, я просто пытаюсь оправдать свою слабость. В итоге я не придумал ничего лучше, чем взорвать здесь все к чертовой матери. Активировав кулон, я мощными ударами вбил его вместе с зубами в глотку наемнику. Он, конечно, пытался сопротивляться, визжал как свинья и умолял о пощаде, на это мало ему помогло. Осталось 3 секунды. Все кончено, напоследок я улыбнулся своей фирменной улыбкой и подмигнул сестре, а затем активировал перенос. Силуэт девушки засветился ярким светом, ослепив на секунду всех вокруг, а потом она исчезла из зала приемов. Вот такая забавная магия. Для своих врагов я всегда был полон сюрпризов. Надеюсь, древний артефакт сработал как надо, и Анна уже дома, в полной безопасности. Это мой прощальный подарок. Надеюсь, она выпутается из этой истории. Увы, но и в этом помочь уже не смогу. Волшебная монетка у меня была в единственном экземпляре. 2 секунды, судя по всему, Фудзивара уже понял, что произошло. Вон как забегал, сучара. Он бесился и отдавал приказы своим самураям, указывая пальцем на меня. Поздно, гнида, поздно ты все осознал. Возомнил себя хозяином жизни. Хотел получить мой дар. А вот хрен тебе. Меня такими игрушками не удержать. 1 секунда напоследок я все-таки не удержался и показал ему средний палец. Возможно, кто-то скажет, что это ребячество, но в тот момент мне показалось это очень забавным. А затем я отправился в ад, верхом на куске дерьма с рыжей бородой вместо поводьев. На меня обрушилась абсолютная темнота и покой. Как же здесь хорошо и уютно, вынырнув из воспоминаний, я стал жадно глотать воздух и цепляться за куски мяса. Где я, что происходит, меня охватила паника, кругом царил мрак и ужасная вонь. Я не соображал, что происходит, ведь только я, мать его, умер. Умер по-настоящему. Точно, ежемаг, промелькнуло у меня на секунду, я зажгнал ладони свет. На лучше бы этого не делал. Вокруг меня царило кровавое месиво. Я поморщился и стал искать в сумке эликсир ночного видения. «Вот он!» — воскликнул я, обрадовавшись ему как никогда. Выпив его залпом, темнота стала отступать, и уже через полминуты я видел все, как ясным днем. Оглянувшись вокруг и посмотрел вверх, я выдохнул. «Вот же идиот! Накой черт я стал пить концентрат рядом с дыркой в эту долбаную жабу!» «Похоже, когда я потерял сознание, то провалился в нее». Прислушавшись к тишине, я отчетливо слышал рычание и подергивание туши. Понятно, какая-то тварь снаружи решила полакомиться бесхозным мясом. А может, там их сразу несколько, по звукам точно не определить. «Дима! Дима! Ответь!» «Дима!» В кармашке с артефактом связи раздался встревоженный голос Вероники. «Дима!» «Что случилось?» «К чему такая срочность?» Я нахмурился. «Мы договорились, что будем использовать этот канал только в экстренных случаях. Не думаю, что она просто хотела узнать, как у меня дела. На связи, Вытащив и активировав артефакт, ответил я. «Дима, в артефакте связи появился голос Насти. Сказать, что и был удивлен, это ничего не сказать. На что она делала в мужском общежитии? Дима, она вновь вызвала меня, мне нужна твоя помощь». «Срочно!»